Седьмой царевич 3. Глава 1. Уф, удались, тяжело сказала Аня, рухнув в снег и разведя руки в стороны. О чем ты? Говорю, выходные удались, жмурясь, словно кошка от яркого солнца, ответила девушка. На лыжах покатались, на море сплавали. Даже не знаю, о чем еще можно было мечтать. Лучшие каникулы в моей жизни. Спасибо, что вытащил меня из центра. Я бы сам с удовольствием только так время и проводил, искренне ответил я, улыбнувшись. Хоть в горах возле Сочи, кроме пары поселков ничего не было, отдыхающие умудрялись кататься на лыжах даже по необорудованному склону. А то, что нет подъемников, решалось просто наймом таксиста, который отвозил наверх, по грунтовым дорогам, а потом ждал внизу. А самый шик заключался в том, что у моря, в Адлере, было плюс 18, а здесь в горах плюс 2, искристый снег и яркое солнце. Идеальное место для курорта, если бы не соседство. Буквально в нескольких километрах восточнее, граница, а за ней так и не закончившаяся война за самоопределение. А с другой стороны гор, сепаратисты и террористы, не гнушающиеся отрезать головы заложникам. Но нам не привыкать выкраивать каждую секунду спокойной жизни. Конечно, можно было неделю проваляться тюленем на пляже, изредка переворачиваясь сбоку на бок, и погода позволяла. Но, во-первых, я уже привык к морю и климату побережья, и это не было чем-то необычным. А во-вторых, я точно знал, что отпуск не навсегда, и пытался получить все то, что пропустил в прошлых жизнях. Да и в это время на расслабон было сильно ограничено. Неделя до Рождества, и хотя я обо всем позаботился заранее, а остальные метались словно клюнутые в жопу, оставалась куча дел, требующих внимания. Так что выкроить часы на то, чтобы скататься на поляну, было сложно, но психологически необходимо. Хорошо хоть турнир перенесли из-за кампании по устранению криминала. Благо его реально начали выжигать каленым железом, что привело к очевидным для меня проблемам. Главгады стали объединяться с террористами, сепаратистами и прочими иностранными разведками. Если раньше их отправляли на курорт со шлюхами и доставкой шашлыков в номер, то теперь убивали на месте. Это меняет мысли в головах, знаете ли. Спускаемся, недовольно спросил Саня, который умудрился на втором спуске сломать лыжи и теперь грустно ждал у машин, пока мы накатаемся. Да, пора, нехотя ответил я, глядя, как небо постепенно заволакивает черными тучами. Нам еще заказы забрать, а самолет уже утром. Как хорошо, что ты обо всем позаботился, обняв меня, сказала Аня, и я стряхнул с девушки налипший снег. Я уже и вещи собрала. Платье пришлось в отдельный футляр засовывать, чтобы не помялось. Я помню, с улыбкой ответил я. А, ну да, ты же его и заказывал, рассмеялась девушка и вновь прижалась ко мне. Как же мне с тобой повезло. На вас смотреть тошно, морщись проговорил Саня. Залезайте уже и поехали. Кажется, у кого-то день не задался. Лыжи сломал, лицо разбил. И все равно лучше, чем на учебе, буркнул князь Серебряный, и мы рассмеялись все вместе. Да, друг, без Наташи ты совсем скис, похлопал я его по плечу. А кто в этом виноват? Не ты ли заработала денег и вместо того, чтобы готовиться, смылась в неизвестном направлении? Если ты так называешь Турцию, то вполне известном, вон через море Черное, рукой подать, махнул я, садясь за руль. Можно и это доверить водителю, но был свой кайф в том, чтобы вести неповоротливого угловатого зверя по узким горным дорогам однокалейкам. Цивилизация о Красной Поляне что-то слышала, но так, краем уха. Она сразу в Санкт-Петербург прилетит, на бал? Спросила Аня, севшая на штурманское кресло. Ага, с корабля, на бал. Вернее, с самолета, ответил Саня, устроившись на заднем сиденье. Вообще, это я у тебя должен спрашивать, вы же подружки, а ты ее парень, легко парировала Аня. Да что-то последнее время не похоже, ответил нахохлившийся товарищ. Ладно, потом поговорим, прервал я начинающийся спор. Слушать всю дорогу жалобы Сани совершенно не хотелось. Про отъезд Наташи, которая до этого велась вокруг парня словно пчела, а теперь слиняла, никому из нас ни слова не сказав, а только выпросив отпуск в совместном предприятии, говорить тоже не было желания. Раз девушка решила уехать в новогодние праздники, вместо того, чтобы справлять их с семьей и парнем, значит, были у нее на это причины. Если Саня захочет, напряжется, а если просто продолжит ныть, ну это его выбор. Стоило включить музыку, как узкая горная дорога тут же поглотила все мое внимание, и до самого Адлера мы вообще не разговаривали. И только проехав его, Я вспомнила начинающиеся стройки на моем участке в Хасте. Без лишних объяснений просто припарковался на безопасном горном выступе и, взяв бинокль, посмотрел сверху на медленно ползущие грузовики. «Уже начали?» Без вопросов, поняв причину остановки, спросила Аня. «Я думала, вы полгода будете согласовывать все. Там еще куча работы, но вначале пусть построит нормальный пирс в гавани. Значит, все же будешь использовать ее как порт?» Уточнила подруга. «Не оставил идею с контрабандой, у нас вроде и так неплохо с финансами, и в Цирфоне дела продвигаются. Наконец, никто палки в колеса не ставит. Когда финансовый противник неожиданно умирает при странном стечении обстоятельств, в котором виноваты обезьяны, проблемы внезапно исчезают», — ехидно заметил князь Серебряный. «Странно, правда? Ты же не хочешь сказать, что Ваня причастен к смерти Баранова?» — хмуро спросила Аня. «Ведь не причастен, правда? Давайте лучше подумаем, что делать с портом. Врать не хотелось, поэтому я перевел разговор на другую тему. По поводу контрабанды, думаю, нет, хватит с нас криминала, тем более что власть за него, наконец, решила взяться всерьез. Ну и вопрос ты задал», — вздохнула Аня, прислонившись ко мне плечом. «С Марпортом Сочи мы в легальном поле конкурировать не сможем, никак, так что на что ты вообще рассчитываешь? Пока меня интересует пассивный доход», — уклончиво ответил я, не став вдаваться в подробности и рассказывать о звонке императора. «То, что с последнего места я неожиданно переместился в середину списка претендентов на престол, удивило, но не то чтобы радовало, скорее немного пугало, ведь я прекрасно осознавал, что ждет победителя. Балы, отдых и развлечения ему точно не светили. Работа императором, да что там, любым крупным руководителем, отвечающим даже не за миллионы, а хотя бы сотни жизней, это адский труд. Постоянная сидячая работа, тысячи документов, идущих непрекращающимся валом, работа с десятками министров, сотнями спецпредставителей, генералами и шишками более мелкого разлива, контроль, делегирование и снова контроль. Я проходил это многократно. Сражения, достижения, мимолетная слава и потом бесконечное сидение по рабочим кабинетам, совещаниям, планеркам высшего уровня, заседаниям Совета государственной безопасности или планетарной, имперской, перечислять можно бесконечно. Были среди моих, ХМ, ну пусть будет братьев, хотя ближе будет сокамерников или соратников по несчастью, любителей бюрократии. Удивительно, но в самом деле были. Им только дай чем-нибудь поуправлять, желательно планетарного масштаба. Они тащились от хорошо составленных договоров и продуманных на тысячу лет вперед кодексов. Я и сам, каюсь, иногда радовался отлаженным процессам, но всегда больше был по другим проблемам. Спасение и выживание – это мое, а вот эти все бумажки. Поэтому от одной только мысли, что придется становиться императором и волочь на хребте бюрократический аппарат, вызывало дрожь в коленях и неприятные мурашки по всему телу. Но и оставлять все как есть, без реальных рычагов власти и подготовки к возможным неприятностям, опрометчиво. Второе место – главнокомандующий. Черт его знает, надо смотреть по обстоятельствам. О чем задумался, возвращая меня в реальность? Спросила Аня. Ерунда, поехали. Отмахнулся я, поцеловав девушку в макушку. Уже смеркалось, а освещение на серпантинах не завезли, так что пришлось сосредоточиться только на дороге. Саню я высадил в центре, а подругу довез до дома. И чем ближе мы были к пункту назначения, тем сильнее она нервничала. Все ли собрала, не забыла ли чего и так далее. Если что-то и забудешь, купим на месте, успокоил я Аню, и она немного расслабилась, упав в мои объятия. Увы, продлилось это недолго. Окно над нами распахнулось, и оттуда выглянула Марина Геннадьевна. «Ты чего там застряла? Собираться еще?» — окрикнул нас мама Ани, и засмущавшаяся девушка, клюнув меня в щеку на прощание, сбежала домой. Я же, помахав ее маме, сел в машину и отправился в свой номер. Судя по темному небу, на Сочи надвигался сезон тропических дождей, принося с собой сырость и похолодание. Это не потоп, угроза красного уровня, когда внезапно поднявшиеся океанические волны смывают все на своем пути, и только надежные бетонные стены, 30 метров в высоту и 40 в глубину, выдерживают эти массы. Настроение это не ухудшало, ведь даже дождь был безопасным, и единственное, чем он грозил, — банальной простудой, ну и флегматичным поведением, больше подходящим для философских мыслей и долгого сна по утрам. Правда, все это мгновенно улетучилось, Стоило мне подъехать к гостинице, на одной из колонн при входе грустно висела промокшая 40. Куртка на ней оказалась порвана и торчала клочьями, шерсть местами вырвана с кожей, а, поставив машину и подойдя ближе, я заметил, как с ее лапы капает кровь. 13-е, окрикнул я, и с радостным воплем обезьяна спрыгнула со своего наблюдательного пункта и заковыляла ко мне. Пришлось самому подойти ближе и взять ее на руки. «Это кто тебя так подрал? На собак напоролась?» «Уа!» — ответила мартышка, грустно качая головой. Потом дважды ткнула в себя пальцем и сделала большой круг. «Другие обезьяны?» — понял я, и она несколько раз кивнула, изобразив улыбку, а потом прижалась ко мне. «Ладно, пошли в номер». Пока проходил мимо консьержки, заметил ее нервный взгляд. «Безусловно, это могло быть связано с ее работой или даже личной жизнью. Может, кто-то из клиентов нахамил, бывает. Но если можно потратить пару секунд и снять любые подозрения, надо этим пользоваться». «Добрый вечер», — первым поздоровался я, на что девушка неуверенно и даже нервно улыбнулась. «Все в порядке, ничего плохого не произошло». «Нет-нет, все в полном», — ответила девушка, но под моим взглядом замолчала и сглотнула вставший поперек горла ком. «Я не знаю». «Вот как? Ну расскажи, милая, что произошло, пока меня не было? Там, у вас, несколько человек, может, 20», — неуверенно проговорила она. «Я пыталась их остановить, но охрана просто отказывается». «Спасибо, ты сделала уже достаточно», — с улыбкой поблагодарил я и положил на стол несколько зеленых сотенных купюр. «Можешь сходить сегодня в увольнительную, уверен, управляющий будет не против». «Спасибо», — пискнула девушка и, схватив деньги, пулей вылетела из холла. Я же спокойно вернулся в машину, достал новенькую сайгу, на которую абсолютно официально получил разрешение. 3 больших бубна, барабанных магазина как на ППШ. Да, там было не 50 патронов как на пистолет-пулемете, а всего 20, но это уже приближалось к автоматному количеству, а учитывая калибр и универсальность, во многом такая комбинация даже выигрывала. 2 сухарки, сумки для сброса израсходованных магазинов, если не будет времени совать их по подсумкам. Набитая доверху разгрузка. Многовато, пожалуй, но запас карман не тянет. Кобура САП и тройным запасом к нему. Гранаты. Теперь я был готов ко всему. Замер на мгновение, обдумывая план, а потом, усмехнувшись, сбросил все обратно в машину, оставив только автоматический пистолет и боезапас к нему. 20 человек, а я собираюсь будто на войну с армией. После отдыха надо немного размяться, да и тонировки со знаками никто не отменял. Сыграем на двойной неожиданности. Они ждут, что застанут меня врасплох, так почему бы не дать им такую иллюзию? Пусть порадуются. В последний раз, первым делом я заглянул к управляющему. По всей видимости, он благоразумно покинул гостиницу, сразу, как узнал о приближающихся неприятностях. Ну ничего, потом поговорим с ним. Никуда он не денется, если вообще вернется на свое рабочее место. «Жди здесь», — приказал я, отпуская 13-ю. Тоже ведь подкинула проблем. Надо будет, а хотя я тут же достал сотовый и выбрал из списка тех номеров, что не запоминал, охрану в питомнике. «Алла, это князь Пожарский». «Да добрый день, ваше сиятельство», — пробормотал охранник. «В чем дело, что у вас там произошло?» Говоря это, я вышел из лифта, всем своим видом показывая крайнюю занятость звонком. Хотя я отмечал все детали, включая приоткрытые двери на пути к моему номеру. 3, 5, я остановился посередине коридора. «Говорите, вам за это ничего не будет. Понимаете, у нас ЧП». Обезьяны будто взбесились. Ограждение поломали, все разом ринулись на границу с Абхазией, мямлил мужчина, явно не понимая последствий для себя и заведения. 5 часов уже как. Просто все разом бросились и убежали. Толпой. «Погоди, хочешь сказать, что обезьян в питомнике не осталось?» — задумчиво проговорил я. «Это и в самом деле могло стать проблемой. Не мирового масштаба, конечно, но, если они свалили в другую страну, с их повысившимся уровнем интеллекта, а с другой стороны, ну сколько их там? Пара тысяч, учитывая, что они даже оружие толком не освоили, просто крупная банда. Ничто в сравнении с враждебными государствами. А вот питомнику конец. Ученые разбежались, теперь и звери тоже. Пока я разговаривал, одному из противников надоело ждать, и он приоткрыл дверь сильнее, беря меня на мушку. Я был готов в любую секунду дернуться в сторону, но враг ждал сигнала, и стоило мне услышать едва различимый шум рации, как я мгновенно упал, одновременно нажимая на телефоне кнопку отбоя. Серп, невидимая для других золотая полоса следует за движением моей кисти, с одинаковой легкостью вскрывая и деревянную дверь, и стоящего за ней киллера. И треск ломаемого дерева служит тем самым сигналом, которого все ждали. Двери распахиваются, и десяток стволов ловит меня на прицел. Некоторые начинают палить заранее, поливать все вокруг свинцом, даже не удосужившись как следует прицелиться. Явно дилетанты, стрелявшие только в тире, они умирают первыми. Магазин пустеет только наполовину, а вокруг уже валяется 6 трупов. Но остальные умнее, они стреляют, не выходя из-за укрытий. Длань, символ вспыхивает, на мгновение создав непреодолимую преграду, и пули отлетают назад, остановленные словно силовым щитом. Пусть это выигрывает мне всего секунду, но за это время я оставляю тыл неприкрытым и сосредотачиваюсь на второй половине противников. 2 выстрела в грудь, 1 в голову. Вот высунулась рука, и я не дожидаюсь, пока увижу глаза, достаточно знать рост. Легкие пистолетные пули не в состоянии пробить бетонные стены, но дверные косяки из дерева, и то, что кажется надежным укрытием, на самом деле пустота, заполненная строительной пеной и парой фанерок, одиночный ровно между глаз. «Ублюдок, мать твою!» Раздался яростный крик, полный смеси отчаяния и гнева. Я выразил крайнюю благодарность врагу, обнаружившему себя еще до появления, естественно, пули в голову. Сменить магазин, я считаю патроны, не доводя до сухого щелчка и необходимости передергивать затвор. Длань в один конец коридора. 3 выстрела по прущим врагам, серп по трусу, что скрывается за дверью, вжавшись в косяк. 3 выстрела вслед за знаком. И мои пули, в отличие от врагов, пролетают ровно в тот момент, когда золотой символ рассеивается. Ведь я его вижу. Васин, жми его. Раздался приказ из номера рядом с моим, но никто ему не отвечает. Кабан, кто-кто в теремочке живет. Постучав рукоятью по косяку, проговорил я, и в то же мгновение его разносит в щепки, только я стою за капитальной плитой, и мне эти выстрелы не страшны. Блин, и для них я собирался в полном БК идти, эра. С ревом вырывается из номера мужик, с пистолет-пулеметом наперевес, но я даже пуль на него не трачу. Перехватив ствол, отвожу его в сторону, пинаю под колено, заставив упасть, и, вывернув оружие, вырываю его из рук. Одним щелчком отстегиваю антапку, и вот уже незнакомый ПП смотрит в лицо своему хозяину. «Ты ёб», договорить он не успевает, согнувшись в 3 погибели от пинка в грудную клетку, выбивающего воздух из легких. Я же прислушиваюсь к почти полной тишине и своим ощущениям. Странно, но, кажется, опасности нет. Либо я со всеми разобрался, либо они струсили и не собираются стрелять мне в спину. Ладно, это мы решим, потом пройдя дополнительно по номерам. «Звони старшему», — сказал я, подняв подбородок бандита стволом. Тот поморщился от еще горячего после стрельбы металла, но спорить не стал. Даже не попытался достать пистолет, который торчал в кобуре под мышкой рядом с карманом. «Пахан, это», — договорить он снова не успел, но на сей раз его прервал выстрел. После чего я перехватил телефон еще в полете. «Какого хера у вас творится?» Явно нервничая, выпалил преступник. «А как же поздороваться? Пожелать мне всего хорошего?» Спросил я, заставив человека на том конце связи заткнуться. «Нет, жаль, жаль. Ну ничего, мы вас приучим к вежливости. Иди к черту!» Мужчина разразился ругательствами, но общий смысл его слов был предельно понятен. «Я там уже был, ничего интересного», с ухмылкой ответил я. «Забирайте свою шушеру и сваливайте из моего города. В противном случае окажетесь там же, где остальные. Я об этом позабочусь». Не дожидаясь ответа, я бросил трубку и выключил телефон. Но номер запомнил, теперь надо будет его отследить. Набрал местный СИП, сообщив об очередном покушении, и спокойно направился в свой номер. Ну как спокойно, проверив на наличие взрывчатки и закладок, но в этом смысле оказалось все чисто. Через установленную по моему заказу бронированную дверь они пробиться не смогли. Остаток вечера прошел в хлопотах. Нужно было съездить к ветеринару, который сначала отказывался зашивать сороку, потом побеседовать с графом, занимавшимся расследованиями связанных со мной угроз безопасности. Наконец, собрать чемодан и чехол с костюмом, пошитым на заказ. Не ехать же в нем, ты остаешься здесь, не обсуждается, сказал я обезьяне, держа ее за шкирку. Сорока обреченно опустила лапы и хвост. И не пытайся меня разжалобить, там минус 15, Нечего тебе делать в такой холодрыге. Хвост отвалится, умрешь от переохлаждения. А у меня бананы есть, заметила одногруппница, которую на бал не позвали, и которая согласилась посидеть с обезьяной. 13-е, тут же оживившись, потянулась за угощением. Отлично, продалась за еду, хмыкнул я, передавая животинку с рук на руки. Спасибо, как вернусь, заберу. Да ни за что, я животных люблю, мне в радость, улыбнулась девушка, но деньги на питание и уход взяла. Пассажиров, ожидающих вылет Сочи, Санкт-Петербург, просим пройти на посадку, донеслось из динамиков, и, попрощавшись с друзьями, мы двинулись к досмотру, но, если все пошли через общий коридор, мы с Саней через VIP, и это было не прихотью или показухой. Оружие, наркотики, валюта выше нормы, спросил охранник на досмотре. Только оружие, неожиданно для него ответил я, достав кобуру. Табине, вот документы. Мы вынуждены просить вас сдать его до приземления. Оружие будет храниться в кабине пилота, опечатанным и будет вам возвращено сразу после посадки, буднично проговорил мужчина, пробежав глазами по документам. В конце, заметив приписку, прокашлялся и добавил: «Ваше сиятельство, без проблем», пожав плечами, ответил я. Кобуру и магазины опечатали, и при мне передали улыбчивой стюардессе. После чего мы, наконец, прошли досмотр и оказались в общей зоне, правда, задерживаться не стали. Встретились с Аней и тут же отправились на посадку. Мелочиться я не стал, в конце концов, в отпуске я или где, надо получать удовольствие, поэтому оплатил VIP-места и себе, и Ане. Предлагал и Серебряному, но он решил сэкономить, обосновав это тем, что пассажиры эконом-класса прилетают одновременно с VIP-ами, только гораздо дешевле. Здорово как, проговорила моя девушка, устраиваясь поудобнее. Первый раз в этом зале лечу, думаю, не последний, улыбнулся я. Добрый день, я ваша стюардесса Лика, если что-то понадобится, смело зовите меня, наклоняясь так, чтобы мы могли рассмотреть все ее плюсы, сказала девушка лет 20. Обращалась она явно ко мне, и ее ничуть не смущало наличие подруги рядом. Спасибо, мы учтем, хмуро сказала Аня, и стюардесса тут же ретировалась. Вот же, все в порядке, чуть больше уверенности во мне, погладил я ее по руке. Прости, я ладно, неважно, зря я так, вздохнула Аня, отвернувшись к иллюминатору. В это время зажглось табло пристегнуть ремни и самолет, вздрогнув, начал набирать разгон. А стоило шасси оторваться от земли, как позади раздались гневные выкрики и наша стюардесса, наблюдавшая за тем, что происходит с сиденья у стены, закричала в проход: «Немедленно сядьте, это опасно». «А ну», заткнулась, девка, рявкнул кто-то позади, и несколько бородатых крупных мужчин, опираясь о кресло, проталкивали себя к кабине пилота. «Всем оставаться на своих местах, иначе сдохнете», рявкнул один из бородачей, замахнувшийся на вжавшуюся в сиденье девушку. «Мы летим в Турцию». Глава 2. «Да что ж вы, уроды, никак не успокоитесь», со вздохом пробормотал я и оглянулся. «Если их всего трое, то не проблема, а вот если больше и они начнут палить в салоне. Пусть у меня и не было оружия, разобраться с несколькими несложно. Знаки могли решить вообще все, мгновенно. Два взмаха рукой, два трупа. Вот только государственная политика, не показывать их, ну или не оставлять свидетелей. Для обывателя магия должна оставаться сказкой и слухами, в которые никто не верит. Но и это небольшое осложнение. А вот то, что в хвосте еще несколько алых бабахов, и, по крайней мере, один из них с поясом смертника, уже напрягает. Как напрягает и то, что они умудрились толпой проникнуть на самолет с оружием и взрывчаткой, а я свой табельный пистолет сдал. Потом обязательно поинтересуюсь у нашего СИП, как они такое проворонили. Надо отвлечь террористов, хотя можно и наоборот, привлечь. Хорошо бы одного из тех, на ком пояс, но сойдет и этот, с пистолетом. «Эй, бородач, а обед сегодня во сколько?» — громко позвал я, вызвав недоумение не только у врагов, но и у соседей по салону. «Тебе что, жить надоело, сопляк?» — с яростным рычанием приблизился ко мне мужчина, замахиваясь здоровенным кулаком для удара. Героем себя перед девкой почувствовал. Сосунок, незаметно для окружающих я отстегнулся и вытянул ремень на максимум. А когда урод оказался рядом, перехватил его кулак, дернул на себя и тут же обмотал ремень ему вокруг шеи. Прыгнул на второго, ударом локтя выбив у того из ладони детонатор, отбил умелый, но медленный выпад в голову и уже собирался отправить его в нокаут, когда все пошло не по плану. «Стой!» — раздалось сзади, а потом самолет тряхнуло так, что почувствовали все. Меня отбросило назад, вместе с террористом, и в полете я едва успел подставить ему колено, на которое он со всего размаху влетел челюстью, мгновенно отрубившись. Осталось всего трое, но они уже перестали быть главной проблемой. В салоне поднялся жуткий ветер, словно мы попали в ураган, и, оглянувшись, я увидел, что в хвосте образовалась здоровенная дыра. Спустя всего мгновение раздался тревожный вой сирен, с хлопаньем раскрылись экстренные лючки, из которых вывалились маски, а затем раздался многоголосый вой. Хорошо, хоть напуганные пассажиры оказались пристегнуты, и теперь не мешались в проходе. Пусть их и мотало из стороны в сторону. «Во имя А!» донеслось до меня сквозь вой ветра. Один из террористов поднял руку с детонатором, и стало совсем не до сантиментов и осторожности. Серп. Знак срезал кисти самоубийцы вместе с детонатором, и вместо восхваления он взвыл не своим голосом. Трое обезврежены, а нет, пятеро, еще двое валяются с пробитыми телами. Как раз в том же направлении от сани, где и появилась дырка. Похоже, не я один решил погеройствовать, только вот наш юный и не в меру храбрый друг использовал свое копье, пробив насквозь не только террористов, но и обшивку лайнера. Теперь перепугавшийся результата Серебряный вцепился в подлокотники, зажмурился и вжался в кресло, предоставив разбираться с остальным мне. «Ну спасибо, удружил». Длань, поднявшего пистолет террориста, отбросила обратно по салону, впечатав в стенку с дырой, да так удачно, что свист на мгновение прекратился. Первый гад, шею которого я обмотал ремнем, наконец выпутался, потянулся за стволом, и я пнул его по голени, заставляя рухнуть рядом. Чуть поднялся и добил, вложившись всем весом в удар локтем, который проломил тому нос и вбил его в череп. Подхватив пистолет из ослабшей ладони, я повернулся к оставшимся преступникам, и в этот момент самолет лег на крыло, совершая экстренный разворот. Всех, кто был не пристегнут, кинуло на правый борт. Я едва сумел уцепиться за кресло и поймал на мушку одного из врагов, упавшего животом промеж сидений. Тот поднял голову как раз, чтобы получить пулю в лоб. Непрекращающиеся крики сменили тональность, когда другой преступник начал забираться прямо по пассажирам, наступая на них ботинками и используя, как ступени. Но стоило его голове подняться над креслом, как я выстрелил. -3. Где еще один? Точно помню, был. Может, затаился? Внимание пассажирам! Самолет идет на экстренную посадку, всем занять свои места. Экстренное приводнение раздалось из динамиков, и мне стало не до шуток. Если лайнер сейчас рухнет в воду, меня будет швырять по салону словно мячик, и легкими травмами я не отделаюсь. Добив закрывающего дыру в хвосте бабаха, я вскарабкался в свое кресло. Аня помогла, схватив меня за руку и притянув к себе, что было сил. Через минуту мне удалось застегнуть ремень, и в этот момент самолет выровнялся. Всем наклониться вперед и прикрыть голову, рявкнул пилот, и почти сразу за этим последовал мощный удар. Самолет подскочил на волнах, словно каменный блинчик, пролетел несколько сотен метров и ударился еще раз, всех тряхнуло. Орали дети, женщины и большая часть мужиков. Признаюсь честно, я тоже кричал. Правда, не от страха. Такого адреналина у меня не было даже во время вчерашней схватки. Это вам не американские горки, это гораздо круче. На четвертый раз самолет рухнул в воду не совсем удачно, погрузившись вначале хвостом, который мгновенно оторвало. Крики стали паническими, но, оглянувшись, я вдруг понял, что вижу в проломе берег. Похоже, мы сели параллельно земле, и сейчас следующий удар наглядно продемонстрировал, почему нужно соблюдать правила безопасности. Меня кинуло вперед так, что ремень глубоко врезался в живот. И если остальные пассажиры уперлись руками в кресло спереди, то меня приложило плечом об угол. Приятного мало, хоть ничего страшного и не произошло. Перелома нет, только сильный ушиб. Зато самолет окончательно затормозил и даже тонуть не собирался. Выглянув в иллюминатор, я увидел пляши разбегающихся в стороны людей. Тоже было и с другой стороны. А оглянувшись, вот ты где, дружок. Эй, бабах, крикнул я, и выбирающийся из самолета, по обломкам террорист затравленно оглянулся. Лицемерный испуг того, кто еще недавно грозился взорвать всех, был даже смешон. Он попытался сбежать, но пуля всегда быстрее. Они догнали его у самого обломка хвоста, после чего бородач рухнул за кромку самолета и раздался запоздалый взрыв, поднявший тучу брызг. Экипаж желает вам приятного полета и прощается с вами, неожиданно раздалось из динамиков. «Просим всех покинуть салон». При этих словах боковые люки с хлопком отвалились и прямо из борта начали надуваться желтые спасательные горки. Где-то недалеко уже слышался вой сирены. «Кажется, к нам спешили все экстренные службы разом». Но особой нужды в этом не было, ведь когда я поднялся с кресла и помог встать Ане, стало понятно, что пилоты умудрились не только плавно посадить самолет, но и завести его в русло реки, где взрослому воды было по колено. И, наконец, понявшие, что худшие уже позади, люди разразились аплодисментами. Пожалуй, в такой ситуации более чем заслуженными. «Блин, у нас же багаж весь в воде, платье, наверное, безнадежно испорчено», с тоской проговорила Аня. «Горжусь тобой, после такого крушения ты о платье беспокоишься», улыбнувшись. Поцеловал я девушку в макушку. «Пошли, не будем мешать спасателям. Прости, я просто как мы теперь доберемся до бала, все, он для нас перечеркнут», пробормотала она, «или, думаешь, его отложат из-за нас», искренне рассмеялся я. «Это вряд ли». Спустившись сами, мы помогли другим, а затем просто отошли в ближайшие кафе, чтобы не мешать медицинским работникам и спасателям. Там и без нас образовалась такая толпа, что не протиснуться. Машины к самой воде спускались, и даже вечно наглые таксисты с железнодорожного вокзала не брали деньги с пострадавших. Хотя по правде таких было немного, к чести пилотов. Ну и я постарался самую малость. «Слушаю», — ответила на входящий вызов Аня. «Да, мам, все в порядке, мы целы. Да, все хорошо, сидим, кофе пьем. Нет, не опоздали. Ну чего ты начинаешь?» С улыбкой я смотрел, как моя девушка успокаивает родственников, когда у меня самого зазвонил телефон. «Да, слышу, у вас все в порядке», — донесся до меня спокойный, но усталый голос графа Комаровского. «Что там произошло?» «А, террористы попробовали захватить борты. Да плевать мне на них. Какого черта самолет вообще упал? У вас там в прямом эфире интервью на мосту снимают, и все говорят о том, что хвост оторвался не из-за террористов», — прорычал глава местного СИП. «Да так громко, что мне пришлось отодвинуть трубку от уха. Никакого взрыва не было, и свидетели утверждают, что дыра появилась сама собой. Вы совсем поехали, решили использовать знаки. Тише, пожалуйста, мы не одни», — оборвал я его, увидев, как Саня, до этого очень гордый собой, съежился в кресле. Аня же недоуменно переводила взгляд с меня на друга и обратно. «Так найдите место, с которого можете со мной нормально говорить. Я понять не могу. Это вы так пытаетесь переложить ответственность на нас за то, что террористов вовремя перехватить не нашли. Мы их устранили, спасли 150 жизней. Ни за что», — сдержавшись, сказал я. «Так это и не наша задача, а бывших ФСБ, конторских», — даже удивился Комаровский. «Мы не за это отвечаем. И вообще, нет, подождите, как удобно. И за что же тогда? За безопасность аристократов? Так, нас сейчас чуть не взорвали в воздухе. За то, чтобы вы, ваше сиятельство, и ваши товарищи, не творили дикой фигни», — оборвал меня граф. «И сейчас вы напортачили. Похоже, кто-то снимал видео, так что отрабатывайте. Через 15 минут подъедет федеральный канал и возьмет интервью у первых лиц, бывших на борту. У вас, князь, не подведите». «Послушайте, я не хочу светиться перед камерами», — попробовал возразить я, но в трубке уже послышался гудок. «Блин, ладно». Оглядевшись, я увидел, что некоторые из пассажиров уже начали разбирать чемоданы, и, судя по одежде, не только пассажиры, на что и обратил внимание товарищей. А когда они отправились проверять, чтобы у наших вещей не отросли ноги, сам пошел на мост, откуда телевизионщики снимали общий план рухнувшего лайнера. Несколько минут на меня почти не обращали внимания, но затем один из пассажиров чуть не ткнул в меня пальцем. Вот он стрелял в салоне и чуть нас всех не убил. Чуть не кричала дородная женщина. «Добрый день», — с улыбкой поздоровался я, когда камеры повернулись в мою сторону. «Князь Пожарский, к вашим услугам». «Ваше сиятельство, вы были на этом злополучном рейсе?» Тут же подскочило ко мне несколько репортеров, тыча в лицо микрофонами. «Расскажите, как все прошло?» «Говорят, именно вы стреляли в салоне». «Не буду скрывать, стрелял. Согласно новогоднему требованию его императорского величества, каждый аристократ обязан бороться с преступностью в России», — спокойно проговорил я, все так же скромно улыбаясь. «Это наш долг, и несмотря на крушение, я считаю его исполнение крайне важно. Некоторые говорят, что террористы требовали просто отвезти самолет в Турцию, что не представляло угрозы рейсу или пассажирам. Именно поэтому трое из них были в поясах смертников, позволил себе усмехнуться я. К счастью, пилоты спасли лайнер и сумели посадить его без жертв, за что все мы должны и говорим им спасибо. Такой профессионализм заслуживает всяческого уважения, и именно их, а не меня или случайных пассажиров вы должны опрашивать. Я со своей стороны готов лишь похлопать. Они молодцы. Чтобы не быть голословным, я тут же показал на одного из пилотов в белой рубашке и громко, отчетливо похлопал в ладоши. Некоторые из журналистов и в самом деле отправились вниз, но другие остались на мосту, не желая лишаться хороших фонов. И все же, ни один из террористов не выжил. «Разве устраивая стрельбу в самолете, вы не поставили под угрозу всех?» – ехидно спросила интервьюер. «Говорят, что в салоне произошло нечто необычное. Аж хвост отвалился». «Именно», – подхватила мои слова девушка, даже не задумавшись. «Если надо объяснять, то не надо объяснять», – улыбнулся я, заставив девушку нахмуриться. «Ничего необычного не произошло. Каждый исполнял свой долг. Сейчас же предлагаю вам сосредоточиться на настоящих героях, а не пробовать в очередной раз сделать слезовыдавливающую депрессивную историю. Не ищите скандалы там, где можно увидеть подвиг». Репортер обиделась, даже особо не скрывая этого, на чем разговор и закончился. В результате уже через несколько минут, отсняв общие планы, репортеры спустились вниз. Подъехавшим все имперцам я сказал примерно то же самое, не став ссылаться на взрывы или что-то еще, что не подтвердит экспертиза. В том, что у людей федеральное и имперское уживалось в мозгу рядом, не было ничего необычного. С объявления о реорганизации прошло всего полтора года, и смена названия еще не прижилась в умах. Даже сотрудники путались, когда я спрашивал, полицейские они или милиционеры. «Мы нашли чемоданы», — довольно сказала Аня, когда я закончил с интервью и спустился к ним. «Осталось новые билеты купить. Не промокли?» – удивился я, глядя на пластиковые коробки с колесиками. «Да там воды по колено», – отмахнулся Саня. «Добираться как будем, когда деньги есть. Почти любая проблема превращается в задачу», – хмыкнул я и достал телефон. И уже через полчаса мы снова были в аэропорту. Билетов на эконом не было в принципе, но на вид места, учитывая, что они в 10 раз дороже обычных, пустовали. В последний момент вспомнил, что надо забрать табельное, и хорошо, что с этим проблем не возникло. Вновь до прохождения паспортного контроля. «Прошу вас сдать оружие на время перелета». «Нет, это мы уже проходили», — покачал я головой, «буквально пару часов назад, так что вынужден настоять, чтобы оружие было со мной. Все разрешения у меня есть, можете запросить». «Погодите, это же вы, князь Пожарский?» Я видела интервью. Тут же воодушевилась проверяющая. «Тот самый, который самолет у хвост оторвал?» – ехидно спросил охранник. «Вась, ну ты что, всерьез в этот бред веришь?» – фыркнула в ответ женщина, но затем вернулась к документам. «Все в порядке, я сообщу на борт о вашем статусе. Благодарю, я с облегчением забрал оружие, хоть и в опечатанной кобуре, и в этот раз никто не смог испортить нам поездку. Даже орущие дети, от которых было никуда не скрыться, кричали как-то фоном, а ведь отгорожены мы были только шторкой. Может, сказывался белый фон от шума двигателей, а может, мирное посапывание выпивших соседей по залу, которым предоставили на выбор виски и коньяк, и Саня к ним присоединился. Аня тоже уснула, положив мне голову на плечо, но без всякого алкоголя, наверное, просто перенервничала. То, что для других приключение, у меня рядовая среда, но в этом и плюс обычной жизни. Даже небольшое потрясение может остаться навсегда в памяти, а у кого-то и перевернуть мировоззрение. Может, некоторые из пассажиров злополучного рейса больше никогда не будут летать, или вдруг они начнут скидываться в фонд детей-беженцев или на медицинскую помощь военным. Кто знает, через 2,5 часа мы в штатном режиме приземлились в аэропорту Санкт-Петербурга, где нас встречала обычная промозглая погода, дождь со снегом и ветер с залива. Божечки! Как здесь люди вообще живут? Кутаясь в куртку и запахивая капюшон, пробормотала Аня. А мне регулярно предлагают вернуться, хмыкнул я, выходя на трап. Нет уж, лучше Черное море, чем Балтика. Князь Пожарский встретил нас прямо у лестницы мужчина в пальто, под которым виднелся строгий деловой костюм. Управление СИП прислало нас за вами. Отлично, значит, нас встречает не только отвратительная погода, с облегчением сказал я. Я с двумя товарищами, и нужно еще чемоданы забрать. Не волнуйтесь, мы этим займемся, прошу в машину. Спасибо, кивнул я, и через 3 минуты мы уже покинули здание аэропорта. За окном было склизко и мерзко, а в салоне тепло и сухо, и только странное нервное предчувствие не давало мне покоя. «А разве мы не должны были заселиться в гостиницу возле Зимнего?» – тихо спросила Аня, и я, вздохнув, потянулся к кобуре. Глава 3. «Как так вышло, что я не проверил документы? Ну мало ли кто нас мог встретить, тем более что узнать о бронировании авиабилетов не очень сложно. Для спецслужб вообще пустяк, и не все они работают на императора. Те же конторские, в число которых входит Сергей. И если именно они нас перехватили, любезные, мы свернули не туда, у нас забронирована гостиница у Зимнего», постучав по стеклу, сказал я. «Нам приказали отвезти вас в Царское село», не оборачиваясь, заявил охранник с переднего сиденья. «Кем приказано? Может, предъявите документы?» — спросил я, и охранник наконец удивленно обернулся. «Вы меня забыли?» — задал вопрос он, и теперь уже мне пришла пора хмуриться. «Один из тех, кто меня готовил к отправке. Может, служащий дворца, с которым царевич общался до моего прихода. Последние полгода были очень насыщены, из головы все вылетело, так что нет, не помню. А мои друзья тем более. Вы из СИП, документы есть, КХМ?» «Конечно», — пожав плечами, ответил он и протянул через ряды корочку. «Только какая разница, ваше всеятельство? На таком уровне можно подделать все что угодно. Поэтому ваш отец меня и прислал. Видно, просчитался». «Бывает», — спокойно ответил я, достав собственное удостоверение, чтобы проще было сравнивать. «Печать та же, разве что едва заметно смазана, но это нормально. Фотографии довольно свежие, но не новые, да и сама бумага, несмотря на обложку, заметно потерта. Впрочем, это вообще ничего не значит, мне паспорт распечатали за полчаса, и все документы задним числом оформили». «Что сказал пригласивший нас погостить?» — стараясь не вдаваться в проблему, спросил я. «Если его величество решил испортить мне конспирацию, лучше выяснить это заранее. Сделать я с этим все равно ничего не смогу, если ему блажь в голову стукнет, он может просто во всеуслышание объявить о происходящем. Для князей первого десятка и их сопровождающих будут выделены апартаменты в реконструированных покоях летнего дворца», — как ни в чем не бывало, произнес сотрудник внутренней службы. «Также вы были приглашены на закрытый ужин только для княжеских родов первой десятки». «А во, какая честь», — усмехнулся я, прекрасно все поняв. «Круто. Мы встретимся с самим императором», — воодушевился Саня. «Боюсь, вы в десяток не попали, ваши успехи весьма хороши, но дотянули только до сотни», — поспешил расстроить его Сибовец. А я, поднапрягшись, все же вспомнил, где его видел, но мельком. Даже мой донор этого парня замечал лишь изредка и никогда не общался подолгу. «Да блин», — пробурчал Серебряный, отворачиваясь к окну, хотя смотреть там было особенно ни на что. Старинные здания остались далеко позади, и окружали нас либо серый новодел, либо лишившиеся листвы деревья, а сверху все это поливало серым же дождем и припорошило снегом. Скука и уныние, а не культурная столица. Зато через полтора часа, почти столько же, сколько мы летели, въехали в Царское село, и тут сразу стало веселее. Похоже, предприимчивые олигархи и предприниматели решили, что нужно находиться как можно ближе к новой власти, и городок бурно перестраивался, обрастая особняками и крытыми территориями, но не выше третьего этажа. Выглядело это несуразно и олиповато, а чем ближе к дворцу, тем больше становилось у таких домов колонны позолоты. «Надеюсь, потом все это снесут», — поморщился я. «Что снесут? Весь этот новодел, косящий под старину. Вряд ли у них выйдет хоть что-то приличное», — пояснил я, махнув за окно. «Это только на окраинах. В исторической части все прилично», — уверенно заявил охранник, и через несколько минут нам удалось убедиться в этом лично. Судя по изредка встречающимся многоэтажкам, здесь тоже были жилые районы, но сейчас от них почти ничего не осталось. Зато парки с вечно зелеными елями и действительно красивые здания с круглосуточной подсветкой создавали атмосферу сказочного королевства. «Да, вы были правы, здесь гораздо лучше», — не стал спорить я, когда нас подвезли к одному из трехэтажных зданий с лепниной и колоннами, куда уж без них. Машина подъехала под стеклянный навес возле входа, где нас уже встречали носильщики, улыбчивые горничные и даже управляющий. Мгновенно окружив вниманием и заботой, которые должны были показать не только наш статус, но и заведение, в которое мы прибыли. Пожалуй, именно так должны встречать диктаторов из восточных стран и западных сенаторов. И если для меня, после 500 лет правления, это было чем-то само собой разумеющимся, то вот Аня испуганно прижалась ко мне, а наш князь Серебряный откровенно поплыл от обильного женского внимания. А ведь на балу будет в разы хуже, там-то у многих дам вполне конкретные планы. «Слюни подбери», хмыкнув, толкнул я локтем товарища. «Спасибо за гостеприимство. Наши номера уже готовы?» «Безусловно, ваше сиятельство», с поклоном ответил управляющий. «Позвольте нашим горничным проводить вас». «Благодарю», с улыбкой кивнул я, подав руку Ане. «Идем, как здесь красиво», не сдержавшись, проговорила девушка, ошарашенно глазея по сторонам. Как бы она ни старалась не выдавать волнения, ей это не удалось. И не мудрено, потолки под 4 метра, широкие коридоры, устланные ворсистыми коврами, картины, явно не напечатанные, а нарисованные от руки, украшения под позолоту. Могу поспорить, что тут даже в номерах, ну да, естественно, золотые унитазы. Хорошо хоть без подсветки, это был бы явный перебор. Нас развели по отдельным номерам, и если друзьям достались однокомнатные, у меня была полноценная квартира, со спальней, гостиной и двумя санузлами. Роскошь, пожалуй, на той верхней грани, где она еще остается приемлемой, а не переходит в разряд липоватости и гротеска. Стоило оглядеться, как в дверь постучали, привезли багаж. «Господин, вам просили передать», консьерж, чуть поклонившись, протянул мне двумя руками конверт. «Благодарю», с легкой улыбкой ответил я, принимая письмо, одним движением вскрыл его. «Ну кто бы сомневался, приглашение на семейный ужин, с припиской, оружие оставь в номере». «Интересно, это признание прошлых заслуг и опасности или просьба не наводить суету?» В любом случае время стояло текущее, я даже уже немного опаздывал из-за смены самолета. «Мне нужно в императорскую резиденцию», подняв трубку, сообщил я. «Конечно, ваше сиятельство, машина уже ждет вас внизу», мило проворковала девушка с той стороны. «Блин, а я ведь надеялся, что они будут сверять документы и пропуска, а я так совсем опоздаю и пропущу семейное мероприятие». Подумав, не стал даже переодеваться. Костюм на бал еще отгладить надо, да и не будут же все выряжаться на закрытое мероприятие. Так что поехал в рабочей одежде, в смысле коктейльный пиджак, футболка и джинсы, которые носил на переговорах. Судя по плохо скрываемому удивлению персонала, они думали, что я во фраке поеду. Впрочем, это вообще не их дело, так что я не обращал внимания ни на полные меда, ни на ошарашенные взгляды. Оружие, как и просили, оставил в номере. Во-первых, оно не слишком уместно, а во-вторых, я сам ходячий арсенал. Если что, просто использую знаки. От гостиницы до дворца ехать было всего 5 минут, и только по парковой зоне на небольшой скорости, что в очередной раз показывало статус, а на мой взгляд, просто тратило время, мое и водителей. Впрочем, в дипломатии без таких намеков не обойтись, каждый должен знать свое место еще до момента встречи. «Всего хорошего, ваше высочество», пожелал мне охранник, открыв двери авто и держа надо мной зонтик. «Дальше вы сами». «Если бы», хмыкнул я, видя, что меня уже встречают. Похоже, батюшка-император решил брать пример с английских монархов, поставив караулить гренадеров, не ниже 2 метров, в парадных мундирах. Для кого-то лишь традиция, а для других, ну да, опять показатель статуса. У меня от него скоро глаз дергаться начнет, по той простой причине, что все это показное вообще не коррелировало с реальной властью семьи. Возможно, здесь, в царском селе, она и была абсолютной, и то сомневаюсь, а вот по стране ситуация была, мягко скажем, шаткая. И вряд ли хоть кто-нибудь из властителей Думы капиталов не в курсе происходящего. Об этом я размышлял, пока шел через множество дверей, у которых караулили ряженые. И, наконец, оказался в огромном зале, посреди которого стоял и единственный стол, накрытый на 10 персон. И свободный стул был через одно место от императора. Понятненько. Кроме 5 подростков тут были глава СИП, собственной безопасности и какая-то женщина, сидящая слишком далеко, чтобы являться кем-то близким для семьи. Увы, я ее не узнал, как и остальных, кроме Лебедя и Василия. Мужчины в костюмах-тройках, от черной классики до вышитого под хохлому. Женщина в вечернем платье с довольно откровенными вырезами. Они что-то тихо обсуждали, хотя и тарелки были опустошены наполовину, «Кажется, я успел ко второй смене блюд. А вот и наш последний участник», — усмехнулся Василий Первый, махнув рукой на свободный стул. «Долго же тебя пришлось ждать. Бывает», — пожав плечами и не став оправдываться, я сел за стол. «Ты бы хоть извинился за опоздание», — проговорил, нахмурившись, молодой мужчина, сидевший по правую руку от императора. Я с огромным трудом вспомнил этот голос, я ведь слышал его всего один раз, а владельца узнал лишь по волосам. Кажется, старший сын и наследник, Александр, вот только с совершенно другим лицом. «Тише, дети, еще успеете поругаться», — недобро усмехнулся Василий. «Теперь, когда все в сборе, я хотел бы подвести итоги вашего маленького спора в прошлом году. Можете начинать. Благодарю, ваше императорское величество», — промокнув губы салфеткой, поднялась со своего места женщина. «Начнем с выбывших. Мне это было совершенно неинтересно, в отличие от блюд на столе. В конце концов, я ел 7 часов назад, до вылета, а потом лишь перехватил кофе. Так что оглянулся, понял, что обслуживающего персонала тут не будет, и взял себе все, что приглянулось, набрав закусок. На 6-м месте царевич Василий II, выбывший из-за обращения к Виндзорам. Довольно тупой поступок, не думаешь, сынок?» — задался риторическим вопросом отец. «Мало того, что к иностранцам, так еще и нашим открытым врагам решил переметнуться. Я хотел их использовать и кинуть», — попытался оправдаться сидевший дальше всего от императора, но тот лишь отмахнулся. 5-е место, царевич Леонид, решивший скооперироваться с князьями Морозовыми и подписавший с ними тайный брачный договор. Как видишь, ничего тайного в нем не было, но раз подписался, женишься на Юльке, — хмыкнул Василий. 4-е место, царевич Алексей, выбывание из-за вскрывшихся соглашений по передаче государственных земель в обмен на долю в нефтяной компании. Соглашение мы аннулируем, а компания вполне пригодится, так что даже могу похвалить, если бы не способ получения, — кивнул император. 3-е место, царевич Иоанн, женщина улыбнулась, явно вспомнив что-то хорошее. Был на грани выбывания из-за возможного соглашения с графом Барановым через посредников. Однако вследствие смерти последнего, а также свидетелей, группы других интересантов, бандитов, случайных прохожих и прочих. «Вообще, я раздумывал, не стоит ли мне тебя выкинуть за массовые убийства», — посмотрев на меня почти в упор, проговорил император. «Но потом мне показали дела умерших и список улик, все косвенные. Так что, ты не выбыл, но и капитала у тебя кот наплакал. Дальше». 2-е место, царевич Михаил, присвоивший себе участок на Урале, на котором позже было найдено золото. «Тоже весьма спорное место, сынок», — сцепив пальцы в замок, проговорил император. «Но способ одобряю. Ученые в нашей стране получают слишком мало, и твоя догадка сойтись с профессором Уткиным и потом заявить дворянские права на кусок гор Северного Урала довольно остроумно. И убивать почти никого не пришлось», — гордый собой сказал сосед напротив. «А денег хватит на несколько поколений». Безоговорочное 1-е место, цесаревич Александр. «Садись, об этом он сам с удовольствием расскажет. А ты, Леша, слушай и мотай на ус, как надо было сделать», — улыбнувшись, проговорил Василий. «Тебе слово, сын. Я заключил опцион на акции нефтяной компании, при условии, что они резко вырастут в цене», — уверенно сказал молодой мужчина, после чего получил официальное разрешение на командировку от отца и отправился в турне по саудовским странам. «Погоди, я слышал об этом в новостях. Так этот кризис твоих рук дело?» — вскочил с места Леха. «Ты же там толпу народа сжег на хранилищах, корабли потопил. Он же международный террорист, отец, и ты его нам в пример ставишь. Сядь и успокойся, рядом с тобой тоже не ангел сидит. Сколько он перебил, Надежда?» — кивком указав на меня, спросил Василий. «По нашим подсчетам 123 человека», — тут же ответила женщина. «Число красивое, цифра страшная. Главное, что правила не были нарушены», — продолжил император. «Да, а то, что он выехал не только из города, но и из страны. Вроде как уговор был сидеть в том месте, куда Дартс прилетел», — недовольно заметил Михаил, который, похоже, единственный все делал строго по договоренности. «А так можно что угодно себе напридумывать, главное, согласовать». «Именно», — с ухмылкой кивнул Василий. «Главное, договориться с тем, кто устанавливает правила, или самому стать таким. Вы будущие наследники империи. Реальная политика и реальные действия никогда не совпадают с декларируемыми целями, И вы это должны понимать, быть выше тупых масс. Если только вам не нужно эти массы вести за собой, тихо заметил Лебедь, им не нужно. Для этого есть премьер и его люди, тут же отсек попытку обсуждения Василий. Наша же задача, опираясь на власть капитала, создать прочные сословия, которые смогут взять в кулак все органы и ветви управления. Все, начиная от местных законодательных собраний до Государственной Думы. В идеале вообще избавиться от выборных депутатов, проговорила, улыбаясь, женщина. На них слишком сильно влияет мелкий капитал, всякие предприниматели, владельцы заводов и агрокомплексов. Ох, прошу прощения, Ваше Величество. Ничего страшного, ты сказала все верно, выпрямившись в кресле, ответил государь. В этой борьбе нет места плебейским понятиям и принципам. Каждый из вас должен это четко понимать. Мы продолжаем соревнование, с удивлением посмотрел на отца Михаил. Разве это не конец? Александр победил по всем статьям, это очевидно. Соревнование продлится до тех пор, пока я жив. Но вместо подковерной борьбы и ядов я обозначу четкие правила, по которым будет выбран наследник. Власть – единственное, что важно. Сконцентрируйте ее в своих руках как можно больше. Любые методы и средства. Но, единственное условие – не убивать своих. А можно более конкретно? Поморщившись, спросил я. Свои – это кто? Ты совсем офигел, Вань? Решил продолжить резню? С плохо скрываемым испугом спросил Михаил. Те, кто сейчас находится в этом зале, сухо ответил император, а также наши супруги, дети, если процесс затянется. Прошу дополнить этот список стратегическими партнерами, сказал Александр, переведя взгляд с меня на отца. Да не собирался я никого убивать, если ко мне лезть перестанут, отмахнувшись, сказал я. В принципе, я здесь вообще для того, чтобы отказаться от этого глупого конкурса. Денег на жизнь мне теперь хватает. Сочи меня устраивает куда больше, чем Питер. Так что пусть дерутся два главных кандидата, а я понижусь на берегу. Боюсь, не выйдет, так же тихо, но уверенно проговорил Лебедь. Мы обнаружили, что иностранные разведки уже взяли всех присутствующих на карандаш. Они знают ваши истинные личности. Пока деятельность цесаревича Александра не доказана, но уверен, они рано или поздно свяжут ее с ростом благосостояния. А с гибелью господина Генри, у нас нет возможности вернуть ваши лица без операций. Да, это проблема, кивнул Василий I. Скрижаль, содержащая символ облик, находится у Виндзоров, и они уже выставили свои условия. Неприемлемые, прямо скажем. За доступ наших одаренных к инициации они требуют передачи нашей скрижали. Конечно, они гарантируют, что мы сможем отправлять любое количество наследников в Лондон для получения символа, но есть ли сомнения, что они изменят правила, стоит им завладеть нашей частью. Васька, ох, сынок, ладно, хоть больше наивных идиотов нет.